Поезд вне расписания. Мимо Геральта пронеслась огромная разноцветная фура. Упруго толкнула ветром, ведьмак даже попятился на шаг другой прочь от шоссе. Взревев, грузовик начал взбираться на трехуровневую развязку перед поворотом на Голованевск. «Чтоб тебя!» — подумал Геральт без особой досады. Чуть монетку не уронил. Он снова умастил на согнутом указательном пальце желтый кругляш достоинством в 1 гривну. «Значит так. Цифра. Остаюсь на Одесской трассе. Вилы сворачиваю на Голованевскую». Привычно загадал ведьмак перед тем, как сильно поддать по краю монетки ногтем большого пальца. Гривна, бешено вращаясь, на несколько мгновений рванулась к зениту, а затем столь же стремительно пала на жухлую, изнуренную выхлопами траву. Когда в кармане тихо затренькал мобильник, она была еще в воздухе. На секунду, позабыв о судьбоносной монетке, Геральт ответил на вызов. — Да, учитель. — Здравствуй, Геральт, — поздоровался Весемир. Судя по голосу старого ведьмака, образовались некоторые проблемы. Не слишком страшные, но требующие, тем не менее, безотлагательного вмешательства. — Ты где? — За Уманью, на Одесской трассе, — сообщил Геральт. — На юг иду. Потом вспомнил о монетке, отдыхающей неизвестно какой стороной вверх, где-то рядом в траве, и добавил. — Или на юго-восток. Еще не решил. — Под Житомиром наш малек попал в переплет. Помочь бы надо. — Надо, помогу, — сказал Геральт спокойно. — А какой именно малек? — Даль. Помнишь такого? — Помню. В Южном встречались. — Точно. Он подрядился в Житомирском локомотивном депо какую-то там машинерию приструнить. И завяз. — Понятно. Номер я тебе сейчас скину. Позвонишь, договоришься. Он прямо сейчас вне зоны почему-то. Но порядок знает, хоть и малек. Так что возникнет. Хорошо. Весемир помолчал некоторое время, затем ворчливо добавил. Только сильно его не прессуй, когда все разгребешь. В целом он толковый парнишка. Сильно не буду, пообещал Геральт. Учитель вздохнул и отключился. Геральт упрятал мобильник в карман и принялся выискивать в траве монету. «Пропало мое гадание», — подумал ведьмак, шаря взглядом под ногами. «На север придется». Вскоре монета отыскалась. Она торчала вертикально, наполовину воткнувшись в землю. «Ишь ты!» — произнес Геральт вслух и покачал головой. «А ведь угадала! Не цифра, не вилы. Ребро!» Он подобрал вещую гривну, пересек шоссе и принялся голосовать. Минут через 10 рядом притормозил рейсовый автобус «Одесса-центр», и Геральт забрался в его кондиционированное нутро. «Житомир, значит», — подумал он, расплачиваясь с оркой-стюардессой и заталкивая билет со сдачей в нагрудный карман. «Локомотивное депо, значит. Поглядим, каких там запчастей малек наш наломал». Утробно ворча дизелем, автобус набирал скорость. Он уходил на север, к центру Большого Киева. На центральном автовокзале Геральт пересел на маршрутку, идущую в Житомир. Поглазел сквозь подернутое радужными разводами стекло на Московскую площадь, потом на Бессарабку, на цирк и вскоре задремал. Последним, что он осознанно рассмотрел, были Святошинский мост и бурые стены Тормаша. После этого ведьмак отключился, как ноутбук при отсутствии полезной нагрузки. Конечно же, в случае опасности он мгновенно перешел бы ото сна к действиям. Ведьмак настороже, даже когда спит. Но опасности не было. Какие опасности могут подстерегать рейсовую маршрутку на Брест-Литовском шоссе? Все опасная дорожная дичь отсеивается еще на дальних подступах к центру. А от случайности никто не застрахован. Хоть ты спи, хоть ты бодрствуй. Геральт предпочитал спать. Однако проснулся он, как водится, загодя, километров за 15 от житомирских вокзалов. Беспокоило ведьмака только одно. Мобильник Даля в зоне доступа так и не появился. Железнодорожный и автовокзал много где расположены рядом. В Житомире их разделял всего 1 квартал. Геральт не стал просить водителя полуорка остановить раньше. Что изменят 5 минут, если Весемир ничего не говорил о срочности? Разделяющий вокзал и квартал ведьмак одолел как раз за 5 минут. Житомирское локомотивное депо, совсем еще новое, недавно отросшее, располагалось южнее вокзала, за путями, накопительным парком и сортировочной горкой. Миновав пассажирские перроны, Геральт спустился с платформы по узкой металлической лесенке, пересек добрый десяток путей и вышел на тропинку между полоской чахлых кустиков и унылым забором накопительного парка. Пейзаж из вполне городского у вокзала сделался в худшем смысле слова индустриальным. Везде серость, пыль, пятна мазута, груды воняющих пропиткой шпал вдоль забора и ни единой живой души, куда ни глянь. Только у высоченных ворот локомотивного депо Геральт встретил пожилого гоблина в грязной некогда оранжевой жилетке путейщика. Гоблин хмуро поглядел на ведьмака, шевельнул ушами и вновь приник к вскрытому кабельному шкафу, расположенному чуть сбоку от рельсов. «Доброго здоровья, живой!» — обратился к нему Геральт. «Где тут у вас начальство гнездится?» «И тебе не кашлять!» — не оборачиваясь, пробурчал гоблин. «Ступай через ворота вдоль путей, а дальше в обход ангаров, там у нас контора, не промахнешься». «Благодарствую!» — кивнул Геральт гоблинской спине и зашагал, куда сказано. «Эй, погоди!» — донеслось спустя несколько секунд. Геральт замер, потом обернулся. Гоблин продолжал сидеть на корточках у шкафа, но на этот раз хотя бы голову соизволил повернуть в сторону Геральта. «Ты ведьмак, что ли?» «Ведьмак. А что?» «Да, ничего!» — вздохнул гоблин и отвернулся. Геральт покачал головой, развернулся и зашагал дальше вдоль крайней колеи. «Чего ж тут малек натворить успел?» — обеспокоенно подумал он. За углом циклопического здания депо обнаружился довольно милый по парамзоновским меркам пейзажик. 4 клумбы ромбиком, между ними увитая плющом беседка-курилка. Чуть дальше — 2-этажное здание официального вида, а правее — выкрашенный в веселый зеленоватый колер павильончик с жизнерадостной вывеской «Столовая» над входом. В курилке кто-то сидел. И одет он был не в оранжевую жилетку путейца и не в промасленный комбинезон машиниста. Под распахнутым пиджаком ослепительно белела рубашка. На ее фоне контрастно выделялся узкий галстук-селедка. «Начальство, 100%!» Геральт подчеркнуто неторопливо направился к беседке. Пока он шел, живой в деловом костюме пристально разглядывал приближающегося ведьмака, не прекращая при этом курить. Это был человек, довольно молодой, вряд ли старше 23-25 лет от роду. Темно-серый костюм в едва заметную полоску сидел на нем как влитой. Да и вообще чувствовалось, что деловые костюмы носить человек умеет чуть ли не инстинктивно. По праву крови. Геральт вошел в беседку и остановился в ее центре, точно напротив курящего человека. Тот продолжал глядеть на Геральта и курить, не выказывая никаких чувств. «Интересно, кто кого перемолчит?» — подумал Геральт без малейшего азарта. Азарт ведьмакам не свойственен. Человек докурил, щелчком отправил окурок в урну, единым движением подобрал лежащую рядом с ним на скамеечке кожаную папку и поднялся на ноги. «Пойдемте», — сказал он буднично. «Пойдемте», — не стал спорить Геральт. Человек направился ко входу в 2-этажный корпус. Геральт молча следовал за ним, чуть левее отстав на полшага. Рядом со входом ведьмак отметил тусклую бордовую табличку. ТЧ-7. Правление. Человек в костюме нигде не задерживался. Сразу поднялся на 2-й этаж и в итоге привел Геральта сначала в приемную с 2 секретаршами, а затем в кабинет местного главаря. Локомотивное депо, как правило, оставались открытыми территориями, поэтому кланы, подобные заводским, тут хозяйничали редко. Чаще всего в депо обосновывались мелкие компании, пытающиеся контролировать грузоперевозки. Командовать прирученными электро- и тепловозами особо не приходилось. Чаще всего локомотивы выходили на маршруты сами, по годами отработанным графикам расписанием. За ними всего лишь присматривали, да еще иногда выгоняли из резерва 1-2 сцепки на непредвиденные рейсы. Главаря местного величали коротко и емко – ТЧ. Ну или по имени, которое Геральт за ненадобностью не запомнил. «Ага», — произнес ТЧ, отрываясь от бумаг, когда Геральт вслед за своим провожатым вошел в кабинет. «Еще один ведьмак!» ТЧ выглядел заинтересованным и оживленным. «Здравствуйте», — сдержанно поздоровался Геральт. «Что у вас случилось?» ТЧ откинулся в кресле, сложил на выпуклом животе руки и обратился к провожатому. «Риди, введи ведьмака в курс дела». Риди положил папку на стол, примыкающий к начальственному, элегантно поддернул брюки и сел. Геральт остался стоять в 3 шагах от входа. «Месяц назад мы начали готовить на продажу обученную сцепку из 4 пар», — начал Риди, как показалось Геральту, нарочито равнодушным тоном. «Свели и сцепили еще в марте. До недавнего времени прикатывали непосредственно в депо. А в последние недели выкатали на паре коротких перегонах в пределах местной дистанции. В целом сцепка слушалась машинистов и работала на маршруте без нареканий и сюрпризов. 4 дня назад мы намеревались запустить ее в пробный рейс до Ровно и обратно. Разумеется, без нагрузки, только сцепка и все. Представители фирмы-покупателя выразили желание участвовать в обкатке, чему мы препятствовать не стали. В рейс сцепка ушла с экипажем, 2 нашими машинистами и покупателями, еще 4 живыми. Из депо они выбрались утром во вторник около 10 часов. В Ровно должны были проскочить по малому внутреннему кольцу и часам примерно к 12 вернуться сюда же, в депо. Но в Ровно сцепка не пошла, не знаю почему. Свернула на Хмельницкий, оттуда на Винницу. За наших машинистов мы ручаемся. Фирма-покупатель поручилась за своих представителей. Никто из сопровождения не мог отдать сцепке несанкционированных приказов. Связаться с машинистами средствами штатной связи не удалось. С покупателями по мобильным тоже. Тогда мы спешно наняли ведьмака примерно за час до того, как сцепка приблизилась к окраинам Винницы. Он пообещал выяснить, что там стряслось, и в случае неповиновения со стороны локомотивов приструнить их. В четверг около полудня он высадился на крышу головной пары со Жмеринского моста. Через несколько минут перезвонил и сообщил, что в лобовой кабине живых нет, а сцепка идет самостоятельно. После чего сказал, что допроверит головную пару, а если никого так и не найдет, переберется во вторую с головы, проверит ее и снова перезвонит. Мы ждали напрасно. Ведьмак не перезвонил. Сцепка прошла в Винницу и двинулась сначала к Одессе, но потом ушла на петлю и двинула к Житомиру. До депо не добралась, миновала служебную сбойку у южного накопительного парка и снова устремилась в сторону Винницы. Оттуда на Белую Церковь, на Житомир и снова на Винницу. Так и носится по кругу 3 сутки уже. Насколько мы сумели отследить, без остановок и ускорений, равномерно и без видимого смысла. Ваш коллега проблему не решил, невзирая на внесенную предоплату. Мы сочли необходимым уведомить Арзамас, после чего оттуда прислали вас. Думаю, вполне очевидно, чего мы ждем. Займитесь этим. И уж вы-то не оплошайте. Сцепка подойдет к Южному парку часа через 1.5. Вас доставят на место. Вопросы будут? Будут, — холодно ответил Геральт. Тогда торопитесь скоро выезжать. «Сцепка на электротяге или на дизельной?» «На дизельной», — не моргнув глазом, ответил Риди. «Мы потому и решили ее продать. Наша дистанция полностью электрифицирована, а у локомотивов сцепки и токосъемников-то нет». «Сколько она брала топлива на старте?» Риди внезапно смешался. То ли от того, что не мог дать исчерпывающего ответа, то ли, как заподозрил Геральт, рыльце у него было в пушку. А вопрос о топливе каким-то образом заставил его забеспокоиться. «Точно сказать не могу», — промямлил он, отводя взгляд. «Да ровно и назад точно хватило бы». «Что же, сцепка 4 дня катается без дозаправки?» — — скептически переспросил Геральт. На помощь смутившемуся Риди поспешил прийти ТЧ. «Неизвестно, сколько работало дизелей одновременно», — сказал он. «Может, все 8, что вряд ли, а может, всего 1. Рекорды скорости сцепка не бьет, да и идет явно в экономичном режиме. Топливная система у каждой пары автономная, но сцепка способна по выработке топлива одной парой глушить дизели и переключаться на работу следующей парой. При таком раскладе 4 пары могут кататься неделю минимум, а могут и больше. То есть вы тоже не знаете, полностью ли была заправлена каждая пара перед выездом на Ровно», — уточнил Геральт. «Не знаю, но могу предполагать. По инструкции, при таком коротком перегоне топливо должно быть по среднему расходу на километраж плюс 30% сверх того. Однако реально заправку никто не контролировал. Этим занимались пропавшие машинисты. У них, сами понимаете, не спросишь. По крайней мере, пока они не вернутся, живыми и невредимыми». «Ну и порядочки у вас», — проворчал Геральт. «На дистопливе у нас работают только маневровые тепловозы. Маршевые все на электротяге», — снисходительно пояснил ТЧ. «Кому она интересна, эта соляра?» «Логично», — подумал Геральт и задал следующий вопрос. «Предоплату за услуги ведьмака, как я понял, вы уже внесли». «Внесли», — кивнул ТЧ. «Как положено. Честно говоря, ваш коллега нас разочаровал». «Я могу поглядеть на контракт?» «Зачем?» — удивился ТЧ. «Я должен точно знать, за что именно внесена предоплата. Кто знает, возможно, в итоге вам придется доплачивать». ТЧ разве что не позеленел. «Доплачивать?» — гаркнул он, угрожающе приподнимаясь из кресла. «Ваш щенок взял деньги, ни рожна не сделал, а нам еще и доплачивать?» Возмущению хозяина депо не было предела. «Да, доплачивать», — холодно подтвердил Геральт. «Он поверил вам на слово, а вы ему солгали, как мне сейчас». ТЧ недоуменно застыл, так до конца и не выпрямившись. Риди чуть более торопливо, чем требовала ситуация, извлек из папки прозрачный файлик с листом бумаги и протянул в сторону ведьмака. «Вот, извольте». Геральт шагнул к столу и принял контракт свободной рукой, левой. Правой он по-прежнему придерживал рюкзачок, а заодно и прижимал локтем к боку помповое ружье. С полминуты он изучал документ, двигая только глазами. Затем уронил контракт на столешницу. Файлик осенним листом спланировал прямо к Риди. Тот поспешно, даже как-то суетливо, упрятал его назад в папку. Нынешняя суетливость помощника ТЧ очень не вязалась с недавней вальяжностью. Однако Геральт отметил и тот факт, что даже нервничает Риди как-то уж слишком напоказ. «Я смотрю сцепку», — сказал ведьмак, обращаясь к ТЧ. «Если с ней все обстоит именно так, как указано в контракте, доплачивать вам не придется. Но если там установлено какое-нибудь неоговоренное оборудование, особенно без сертификатов прирученности, причем подлинных, уж не взыщите, придется раскошелиться. Вам ясно?» ТЧ набычился и вновь угнездился в кресле, как сыч перед стрехой. Даже глазами зыркнул совершенно по-совиному. «А с чего вы взяли, будто там установлено дополнительное оборудование?» — буркнул он, неодобрительно косясь на помощника. «Ведет себя ваша сцепка уж больно странно», — пожал плечами Геральт. «Вывод напрашивается». Ведьмак вздохнул и добавил. «Как будем высаживаться?» «Тоже с моста?» «И еще. Мне понадобится ключ 3-гранка. А лучше 2». Перевод разговора от взаимных обвинений в практическую плоскость всегда позитивен. Геральт усвоил это давным-давно, когда сам еще был мальком, молодым и малоопытным, как Даль. «Хорошо бы его найти живым, а еще лучше невредимым», — подумал Геральт. «Ведьмаки, даже неопытные, редко пропадают без следа и совсем уж редко не отвечают на звонки». «Шах, ну что тут, тревожный какой-то случай. Тревожный и муторный. Нутром чую». Риди начал объяснять, как именно можно высадиться на движущуюся локомотивную сцепку, и Геральт отвлекся от невеселых корпоративных мыслей. Узкая служебная платформа в накопительном парке продувалась всеми мыслимыми и немыслимыми ветрами. Геральт невольно поежился, хотя ему не было холодно. «Сколько же у нас в подсознании сидит всякого?» — подумал он отвлеченно. «Вздрагиваем, когда нам не больно, скрипим зубами, когда спокойны, ежимся, хотя не мерзнем. Зато и не любят нас живые». «Долго ждать?» — справился Геральт у пожилого орка-стрелочника. «А бес его знает. Может, полчаса, может, меньше. Как пройдет пятый пост, отель звякнут. А от пятого сюда минут 7-8. «На пост же звякнут», — проворчал Геральт. «А ты тут торчишь». «А там помощник мой», — беспечно ухмыльнулся орк. «Вон, а, уже и свет зажег, видишь? Маякнет, не дрейфь бритый». Геральт искоса взглянул на орка. Этого бритым действительно было трудно назвать. Прической лохмат, на физиономии недельная сизая щетина, словно у законченного алкаша. Каковым стрелочник, скорее всего, и является, судя по опухшей роже, налитым кровью поросячьим глазкам и ощутимо трясущимся рукам. С алкашами Геральт спорить не любил. «Раз время еще есть, — здраво рассудил он, — можно влезть в сеть и освежить кое-что в памяти, а заодно и новости глянуть». Он вынул из рюкзачка ноутбук и быстренько влез в местный информационный сегмент. Изучил схему железнодорожных веток, потом глянул на спецификации локомотивов из сцепки. И сразу же понял, что лез в сеть не зря. Локомотивы были ни разу не дизельные. Исходя из спецификаций, обычные электровозы. «Интересные дела», — хмыкнул Геральт. Обдумать неожиданную новость как следует он не успел. Ноутбук предупредительно пискнул, а секундой позже раскрылось окошко Ведьмига. Вызывал кто-то из своих. «Кайон. Геральт, ты в Житомирском депо?» «Да», — отстучал Геральт в ответ. «Кайон. И что у тебя?» «Удрала локомотивная сцепка и четвертые сутки гоняет по кругу. Малек наш не сдюжил. Ща буду разбираться». «Кайон. У меня та же хрень, только без малька». «В смысле?» — насторожился Геральт. — Кайон. — Я в Луганском депо. Тут тоже сцепка по кольцу нарезает. А час назад звонил Шараф, он в Сумах. История аналогичная. Решил тебя предупредить. И еще. Мы решили в ближайшие 2 часа не связываться по мобильникам. Ни звонков, ни СМС. Только Ведьмик. Учти. — Учел, — ответил Геральт. Спрашивать, зачем да почему он не стал. Какая разница? Если кто-либо из ведьмаков принял такое решение, оно чем-нибудь да обосновано. Кайон. Новости сразу сбрасывай мне, Шарафу или Весемиру. Он сейчас появится и будет висеть онлайн сколько нужно. Удачи. Вам тоже, настучал Геральт и озадаченно поджал губы. Определенно. В Большом Киеве что-то происходит на железных дорогах. Или вот-вот произойдет. Во всяком случае, первая мысль у Геральта вызрела. Если несколько локомотивных сцепок выходят из-под контроля и начинают кружить каждая на своем участке, значит, они чего-то ждут. Чего? До поезда какого-нибудь, к бабке не ходи. Причем, скорее всего, не рейсового и не приблудного дикого. А литерный маршрут, штучный. Неизвестно, куда пойдет этот литерный. Вот и кружат на нескольких направлениях, дабы перехватить наверняка. Хорошо бы узнать, откуда он пойдет. Что вообще в последнее время происходило в Большом Киеве? Новости, новости скорее! Так, цены на бензин скоро упадут. Ага, как же, верим. Упадут только вверх. Что еще? Ожидаются затяжные дожди. Да и хрен бы с ними, дожди так дожди. В Одессе осквернили памятник Шелепиге. Кто это, интересно? Президент и ключевые министры отбывают на внеочередной Евросаммит в Большую Прагу, сразу после антикризисного совещания в Конча-Заспе. «Ох как!» — прошептал Геральт озадаченно. «А при чем тогда Луганск и Сумы?» Почитав новости еще пару минут, Геральт понял, при чем. Еще утром место Евросаммита было неизвестно. То ли центр Большой Москвы, то ли ее юг, Ростов или Сочи, то ли Большой Минск, то ли Большой Кишинев. О Праге какой-то час назад речь вообще не шла. И выбрали-таки Прагу, отвергнув все остальные варианты. Президент и ключевые министры, значит. Очень интересно. Просто сдохнуть можно от любопытства. Как же связать загадочные эволюции сразу нескольких локомотивных сцепок с неожиданным отъездом ведущих политиков Большого Киева за рубеж? И связаны ли эти события вообще? Наспех проглядев еще пару новостных лент, Геральт так и не обнаружил ничего такого, что могло бы ему помочь. В принципе, связать визит политиков в Прагу с некоторым оживлением определенных кругов можно. Политики всегда наступают на мозоль слишком многим значительным живым. Непонятно только, как связать это с его, Геральта, ремеслом. Вряд ли тут чудит непокорная машинерия. За странным поведением локомотивов, при условии, что выводы Геральта верны, однозначно стоят живые. А значит, надо быть начеку. Мало ли, какой сброд может встретиться на борту локомотивной сцепки. Из-за малька Даля сразу стало как-то очень неспокойно. «Едет!» — зычно проорал помощник алкаша-стрелочника от будки. «Едет!» — подхватил и стрелочник. Геральт повернул к нему голову, одновременно поглядев и на уходящие в перспективу железнодорожные пути. Сцепки пока не было видно. Ноутбук в ждущий режим и в рюкзачок. Рюкзачок за плечи, за оба, а не за одно, как в спокойные минуты. Ружье под руку. Перчатки. Ботинки хорошо зашнурованы? Хорошо. Из снаряжения ничего не болтается и не гремит? Вроде нет. И под руками все как положено. Вдали, где сходились две блестящие серые полоски рельсов, показалась острая зеленоватая морда головного локомотива. «Давай сюда!» — рявкнул стрелочник, суетливо забираясь за руль электрокара, который возил по перрону вагончики с почтой и мелким багажом. Электрокар стоял на самом краю перрона со стороны приближающейся сцепки. Геральт трусцой подбежал, затем спрыгнул на плоскую платформу. Сцепка неотвратимо приближалась. Она шла не слишком быстро. Километров под 60 в час, вряд ли больше. Помощник орка на стрелочном посту направил ее на крайний правый путь, как раз вдоль единственного перрона. Когда до головы сцепки осталось метров 100, Геральт хлопнул орка по плечу. «Жми!» Электрокар дернулся и начал набирать скорость. Противоположный край перрона, ограниченный решетчатыми перильцами, стал стремительно приближаться. «Быстрее!» Орк втянул голову в плечи и утопил педаль в пол. Перильцы были уже совсем рядом, когда головной локомотив поравнялся с электрокаром. Геральт оттолкнулся и прыгнул. Не всякий гимнаст сумел бы повторить это. Руками Геральт уцепился за вертикальный поручень у двери локомотива, ногами последовательно оттолкнулся от крепления зеркала, потом от обода смотрового оконца позади двери, бросил тело вверх, а в следующий момент ведьмак уже лежал, распластавшись на крыше, рядом с гирляндой фарфоровых изоляторов и массивной рамой, к которой, по идее, должны были крепиться тяги пантографа-токосъемника. Пантографа не было и в помине. Геральт глянул через плечо. Орк на электрокаре не успел затормозить и с размаху впечатался в ограду перрона. Ограда выдюжила, а водителя от удара перебросило через перильца, и орк улетел вперед за край платформы. Говоря на чистоту, его судьба не особенно интересовала Геральта. Ведьмак откатился дальше от края крыши, поджав ноги. Мешала рама несуществующего пантографа. Поглядел назад. Ни на один из 8 электровозов сцепки пантограф установлен не был. Бесконечной линии контактного провода над Ведьмаком ничто не касалось. Не слышно было также гула дизелей. Сцепка катила вперед, будто по инерции, зловеще тихо, погромыхивая колесами на стыках рельсов и только. Удивительно, но факт. Лезть в переднюю кабину было глупо. Там наверняка кто-нибудь есть. И прыжок Геральта, скорее всего, уже отследили. Из обеих кабин парной сцепки на крышу локомотива можно подняться через специальные люки. Там даже лесенки предусмотрены. Но пользоваться ими Геральт не собирался. Если его заметили и ждут, то именно у этих лесенок. Кроме того, если предположения Геральта близки к правде, захватившие сцепку живые могут и сами пожаловать на крышу, причем очень скоро. Поэтому ведьмак проворно переместился к месту сопряжения головной пары и соскользнул в промежуток между локомотивами, рядом с черной гармошкой межвагонного перехода. Очень вовремя. На фоне мерного перестука колес и негромкого скрипа гармошечной резины отчетливо бухнул по крыше распахнутый люк. Геральт обратился вслух. Люк перед лобовой кабиной действительно открылся. Оттуда высунулась лохматая голова живого. Схваченные широким хайратником волосы скупо трепались на ветру. Живой высунулся примерно по грудь. Поводив над люком короткоствольным автоматом, он обозрел крышу. Никого, естественно, не заметил. Немного подождал и спрятался. Потом высунулся вторично и ухватился за ручки на внутренней стороне крышки люка. Пару секунд, и люк закрылся. Геральт даже услышал, как клацнул запор. Понятное дело, что подробностей ведьмак не уловил. На слух не определишь, лысый живой высовывался или лохматый. Однако общую динамику Геральт угадывал верно. Висеть в межвагонном пространстве было неудобно, да и небезопасно. Но покидать его было еще опаснее. Рановато, надо чуть-чуть выждать. Так и есть. Вскоре приоткрылся второй люк в заднем локомотиве головной пары. Приоткрылся, затем вернулся в исходное состояние, даже запор клацнул точно так же, как первый. А еще, похоже, кто-то выглянул из бокового окна лобовой кабины, причем именно с той стороны, с которой раскорячился у гармошки Геральт. Чуть иначе зазвучал обтекающий сцепку встречный ветер. «Шах, ну что ты!» — подумал ведьмак с досадой. Неужели придется лезть под вагон? Если живые в локомотивах не успокоятся, и впрямь придется прятаться в технологическом ящике, а это удовольствие сомнительное. Да и залезть туда на ходу — задача отнюдь не из тривиальных. Геральт, разумеется, справился бы, но напрягаться страшно не хотелось. Кроме того, силы тоже следовало поберечь. На пару минут все успокоилось. Люки больше никто не трогал, боковое окно закрыли. «Пора», — подумал Геральт. Он вынул нож и взрезал грубую резину гармошки по вертикали. Нигде попало, разумеется. Именно там, где под гармошкой не было металлического каркаса. Червем протиснулся в дыру по плечи и вдруг застрял. Дергаться не стал, изловчился и левой рукой нащупал, что мешает. Оказывается, рюкзачок на спине не вписался в прорезь, зацепился за край. Пришлось также на ощупь поправлять. Поправил, протиснулся дальше и вскоре очутился на лязгающем стыке двух металлических площадок между локомотивной парой. Прорезанная дыра сомкнулась, ее почти не было видно, если специально не всматриваться. Нож Геральт давно убрал, а сейчас поддел под левую перчатку плоский титановый кастет. Так, на всякий случай. И пистолет в кармане огладил. На месте ли? На месте, как же иначе. Идти он решил в задний локомотив. Но первый проверил дверь ведущего в передний. Заперто. Ну и ладно. И в задний тоже заперто. Где там предусмотрительно вытребованные у заказчика ключи трехграночки? Один в нагрудном, другой при поясе. Второй возьмем. А в нагрудном пусть про запас, а то, мало ли, выбьют, выронишь. Проникнув в тесный тамбур, теснее, чем в пассажирских вагонах,